Игра в бисер. И музыке вселенной внемля стройной, и мастерам времен благословенных, на праздник мы зовем, на пир достойный титанов мыслей вдохновенных. Волшебных рук мы отдаемся тайне, где все, что в жизни существует врозь, все, что бушует и бурлит бескрайне, в простые символы слилось. Они звенят, как звезды, чистым звоном, и смысл высокий жизни в них сокрыт, и путь один их слугам посвященным, путь к средоточью всех орбит.